Они быстро миновали переулок, на который выходили конюшни полицейского участка, и вышли на изгиб Екатерининского канала, напротив мостика со львами. Лебедев шагал так быстро, что сыщику приходилось семенить за ним, как собачонки на поводке. — Извольте уж объяснить, что за спешность, — пробурчал Ванзаров, на ходу стараясь застегнуть пальто. — Нам сказочно повезло. В Петербург из Варшавы буквально на 3 дня приехал доктор Цвет. Я узнал об этом случайно, увиделся с ним утром и договорился, что перед поездом он уделит нам несколько минут. Ванзаров не был готов разделить оптимизм криминалиста. Он помнил, что Цвет изобрел метод хроматографии, которым Лебедев воспользовался в России одним из первых, сумев с его помощью определить состав смеси из желудка Марии Ланги. Но чем мог помочь следствию кабинетный ученый-ботаник, сыщик не представлял. К тому же Родион Георгиевич устал после приключений в Озерках, а ноющая боль в голове неустанно напоминала о себе. Михаил Семенович просто уникальный ученый и человек редчайшей скромности. Голос эксперта дрогнул от избытка чувств, переполнявших Аполлона Григорьевича. Вы только представьте, ему 32 года, родился в Асти, наполовину русский, наполовину итальянец, блестяще закончил в 21 год Женевский университет, в 25 защитил диссертацию на степень доктора естественных наук. В Европе его ждет блестящая научная карьера, а он вдруг решает уехать в Россию, вернуться на родину предков, так сказать. Лебедев так горестно вздохнул, как будто приезд в Россию для ученого был равен самоубийству. «И как его встретили?» – заинтересовался Ванзаров. «Как обычно», – зло сказал Аполлон Григорьевич. «Диплом и степень Женевского университета у нас, видите ли, не признается, а гениальный ученый не может найти работу». Хорошо его заметил Лесгофт и пригласил в свою лабораторию. Там Михаил Семенович и трудился, пока самого Лесгофта не сослали в Финляндию. И как же он устроился? Ну как, защитил кандидатскую в Казанском университете и получил место преподавателя биологии в Варшавском. Лебедев вздохнул. Это один из лучших умов Европы, открывший величайший научный метод хроматографии. Ученый, опередивший свое время на десятилетия, не может получить в Петербурге место ассистента. Полный бред. Ванзаров ощутил невольное уважение и симпатию к непризнанному таланту, но не смог удержаться, чтобы не кольнуть криминалиста. Очевидно, доктор Цвет прочитает нам лекцию о хроматографии. Эх, Ванзаров! Лебедев, кажется, обиделся. Утром он сделал анализ остатков жидкости во флакончике. Вас ждет одна неожиданность. А вот с этого и надо было начинать, подумал Родион Георгиевич. Дошли действительно быстро.